Глава первая. Последний шоппинг Зейнаб. Эжен Оливье шел по Елисейским полям быстрым шагом. Настолько быстрым, насколько мог ему это позволить неудобный наряд. С какой стороны посмотреть, впрочем, в определенном смысле ничего удобнее не придумаешь. Он ни в коем случае не бежал. Бегущий человек только привлекает к себе внимание. Но его шаг был на самом деле скорее бега. Во всяком случае, мало какой бегун не остановится часов за шесть. А 18-летний Эжен Оливье мог, не присев, обойти таким манером весь Париж. Вроде бы только что он миновал Люксембургский сад, а глядишь, уже и мост инвалидов позади, и Елисейские поля сверкают справа и слева стеклами магазинных витрин или подслеповато щурятся заложенными окнами жилых особняков. Но жилых домов на Елисейских полях не очень много. Больше торговых мест, вроде того, к которому он уже приближался. Зейнаб вышла из дому пешком. Зейнаб никогда в жизни не слышала даже слова «импрессионизм». И уж само собой, как женщина из хорошей семьи, нигде не могла увидеть полотен либо репродукции этих непотребных живописцев, то есть даже тех из них, что уцелели. Поэтому та игра золотого и сизого свечения, в которой купается солнечным полуднем ранней весны Париж, едва ли могла увлечь ее воображение. Между тем легкий ветер гнал по сене серебряную, свинцовую и пепельную рябь, серебрились белые стволы платанов, золотые огоньки играли на всем, что только способно давать отблеск, силуэты дальних зданий кутались в жемчужное марево. Но если бы хорошая погода оставила Зейнаб вполне равнодушной, она бы отправилась в автомобиле совершать свой шопинг, а не совместила бы его с прогулкой. Забавное слово «шопинг» устаревшее, из лингва евро или даже из лингва франка. Впрочем, не важно, откуда взялось слово «шопинг», важно, чтобы муж не ограничивал на него в средствах. В женском отделении магазина на Елисейских полях будет сегодня показ мод. Не вполне прилично, конечно, ходить по магазинам одной. Но даже благочестивая стража закрывает глаза на то, что это правило сплошь и рядом нарушается в очень богатых кварталах и в кварталах бедноты. С бедняками понятно. Все мужчины в семье работают, покуда женщина бегает по лавкам, выгадывая, в какой купить кусок баранины подешевле. Если хоть один из мужчин вместо заработка будет тратить свое время на соблюдение приличий, кусок мяса окажется слишком мал. С богатыми кварталами немного тоньше. Но ведь если нельзя капельку нарушить то, что непременно должны исполнять другие, так какое же удовольствие быть влиятельным человеком? Даже благочестивая стража понимает эту тонкость и спуску не дает людям обычным, не нищим, но и невысокопоставленным. Конечно, перегибать палку не следует. Вот, например, Зейнаб не то чтобы вышла за покупками одна, но, коль скоро Кади Малик подъедет потом за нею к магазину, можно сказать, что она просто вышла навстречу мужу. Всего-то прошлась с набережной Орси, через мост Эмиратов, а тут уже и Елисейские поля. На пересечении с улицей Усамы Зейнаб с неудовольствием пропустила женщину, судя по всему, очень молоденькую, ткнувшую ее локтем. Куда только мчиться в такой погожий денек невеже. И походка такая некрасивая. Скачет, как жеребенок. Очень неженственная походка. Размышляя над походкой наглой особы, Зейнаб остановилась сама. Как, однако, быстро роскошный магазин вырос перед нею. Словно тоже не стоял на месте, а медлительной баржей плыл к женщине по волнам праздной толпы. По стеклам витрин бежали прозрачные радуги, привлекавшие внимание к тому, чего и так невозможно было оторвать жадный взгляд. К костюмам-тройкам мягкой черной шерсти, к светлым курортным костюмам-парам шелковистого льна, к белоснежным сорочкам шелкового поплина и тонкого полотна, к пестрым рубахам полу, к кашемировым пальто, к ботинкам на кожаной подметке, а к ним удобные изогнутые костяные рожки, к софьяновым вышитым туфлям, к запонкам и галстучным булавкам, к галстукам ручной работы, к тяжелым браслетам швейцарских часов, к перстням с печатками, к тростям с резными и инкрустированными набалдашниками, ко всему, чего только может пожелать в жизни мужчина. Женское отделение, понятное дело, ничего не выставляло на показ. Тонированные стекла лишь отражали улицу. Но там, в их таинственной темноте, как в пещере Али-Бабы, таятся куда более любопытные сокровища. А все же в такую погоду Зейнаб не так, как обыкновенно, спешит им навстречу. Собравшись к выходу в сопровождении отягощенных свертками приказчиков, надо уже будет звонить по сотовому телефону Кади Малику. А там веселое утро, глядишь, и осталось за стеклами Мерседеса. Стекла и в автомобиле, ясное дело, тонированные. Смотри, сколько хочешь, хоть все глаза прогляди. Никто не повернет в ответ лица. Ладно, еще минут 15 можно и погулять. В крайнем случае она пропустит пару моделей на показе. Как хорошо. Сегодня не раздражают даже нищие, привычно поскуливающие над своими плошками для подаяния. Не раздражают даже пронзительный визг и громкие крики играющих детей. Мягкая пята разевает белую пасть в проворных руках продавца, готовая наполниться острой, горячей своей начинкой, а через мгновение перекочевать в руки покупателей. Лоснится рассыпчатый кускус, прыгающий из котла по бумажным кулечкам. Мухи жадно кружат над пахлавой и рахат-лукумом. Посетители уличных кафе неторопливо запивают пылающий черный напиток водой со льдом. Как же хороши весной Елисейские поля! А народ что-то спешит к Триумфальной арке. Что бы там могло случиться любопытного? Чуть не сбив с ног какую-то толстуху, Жан-Оливье резко остановился под неоновой вязью вывесок универсального магазина. Плохо, очень плохо. Раньше на лишних полчаса, чем надо здесь быть, даже с самым большим запасом. Само по себе это полбеды, можно просто прогуляться до Триумфальной арки. Благо туда подтягиваются зеваки. Скверно другое. Он плохо рассчитал время. Тот, кто пришел раньше, может и опоздать. Севазмиу всегда и везде появляется минута в минуту. Когда-то, рассказывают, к Триумфальной арке можно было подойти только по подземному переходу. Ну, да тогда и автомобилей в Париже было куда больше. Сколько помнил себя и Жан-Оливье, площадь вокруг Триумфальной арки была пешеходным местом для народных гуляний. Перестраивать здесь что-то начали, что ли? По окружности близ арки на равном расстоянии друг от друга выстроились около десятка железных контейнеров, наподобие тех, что используют для мусора. Контейнер справа оказался сверхом наполнен камнями, а над таким же слева как раз опорожнял кузов небольшой грузовичок. И еще один автомобиль не спеша ехал по пешеходной площади, но не рабочий, а полицейский, зеленого цвета, с отделенным от кабины коробом для перевозки арестованных. Жан-Оливье насторожился было, и тут же невидимый учетчик, что всегда жил где-то внутри, подметил, что он не прав. Никакая странность сейчас не должна его занимать. Вокруг хоть трава не расти, его дело выполнять приказ. Он не любопытствует вовсе, а только притворяется любопытствующим, чтобы сгладить свое слишком раннее появление. Жан-Оливье догнал катящийся с черепашьей скоростью через толпу автомобиль, с демонстративным вниманием уставился на зарешеченную заднюю дверцу. За решеткой находился человек. Зеленый пикап притормозил. Зачем этого беднягу сюда привезли? Тут же нету ни тюрьмы, ни суда. Только сейчас бросились в глаза свежие афиши, расклеенные по стенам арки и на круглых тумбах для объявлений. Ох, как неохота разбираться в противных червяках их букв! Да и не надо. Вот тот араб, устроившийся на скамейке, как раз развернул еще одну афишу и явно собирается читать ее вслух кучке обступивших мальчишек и женщин. «Прикинемся и мы неграмотными», — подумал Жан-Оливье, пробираясь в толпе. «Нарушал юридические обязательства, которые сам же подписывал при допущении к работе», — улыбаясь, читал араб. «Это как понимать, господин Хусейн?» — переспросила рослая женщина в голубой паранже. «Мудрено сказано. Геур обещал тетушку Марьям, что весь выращенный на его земле виноград будет доставляться в цех для заготовки сухофруктов», — снисходительно пояснил читавший. «А сам вел фальшивый учет. На тлю там списывал, на заморозки, ну, утаивал часть винограда. Сама понимаешь, для чего». «Неужто вино делал? Ах, собака!» — тетка всплеснула руками. «Собака! Неверная собака! Теперь ему покажут вино, собака!» — галдели подростки. Полицейские выводили, между тем, арестанта. Это оказался старик. Впрочем, еще молодой старик. Полный сил, судя по походке и свежему загорелому лицу. Худой, но жилистый, с железными мышцами, угадывавшимися под застиранной фланелью рубашки. Мешковатый джинсовый комбинезон его был потерт до белизны, а серая бейсболка выгорела на солнце так, что рекламу каких-то давно запрещенных спортивных состязаний уже весьма трудно было разглядеть. Крестьянин, понятно сразу, даже если бы не знать, что виноградарь. Куда его, однако, ведут? К какому-то дурацкому бетонному столбу, водруженному под сводом арки. Еще недавно его тут не было. — Кемран! Эй, Кемран! Сейчас начнется! Подросток в пестрой гавайской рубашке, явно подкуренный, зачем-то кинулся к железному ящику и принялся загребать руками камни. Один, два, несколько камней, величиной с хорошее яблоко. Может, вправду решил, что это яблоки? Вон какие глаза белые. Подросток, придерживая камни левой рукой у груди, правой продолжал хватать. Неудачно нагнулся, камень упал на ногу. Вместо того, чтобы выругаться от боли, парень, словно прислушавшись к чему-то, тихо улыбнулся. Ну и успел же ширнуться с утра. — Да пусти уж! Набрал! Тетка в голубом, обойдя подростка, присборила складки своей паранджи на манер передника и тоже принялась собирать камни. За ней уже торопились набить карманы штанов еще двое мальчишек помладше. Толстяк, сжавший сигару одними зубами, чтобы освободить руки. Совсем маленькая девочка с открытым лицом. Но не могли же они обкуриться все разом. Жан Оливье лет с 12 считал себя солдатом. Да, строго говоря, и был им. Именно поэтому он не побоялся честно понять то, что из гонора задрапировал бы более пристойными словами мирный обыватель. Ему стало страшно. Разгадка скакала мечом, не желающим попадать в сетку. Она была до того понятна, до того проста, что он видел ее, но все не успевал разглядеть. Успокойся, слабак. Надо взять себя в руки и немедленно понять, что происходит. Он же просто не хочет понимать. Так нельзя. Зейнаб колебалась. Ей тоже хотелось набрать камней. Ладони она, допустим, может протереть влажной ароматической салфеткой, какие всегда носит при себе. Но вот что станется с маникюром? Жалко ведь. Только вчера делала и такой удачный лак. Могли бы, между прочим, предоставлять за плату что-нибудь более удобное для почтенной публики. Да хоть те же камни в чистый целлофан заворачивать. Муж прав. Клянчат увеличение социалки, жалуются на отсутствие заработков. А когда надо только вовремя подсуетиться, чтобы заработать, думает только о своем развлечении. Почему она либо должна ограничивать себя, либо уподобляться вон той беднячке в латанной-перелатанной сизой паранже? Но беднячка, которой, строго-то говоря, и делать нечего в фешенебельном районе, так резво запасалась камнями, что Зейнаб не выдержала. Пропадай он, маникюр. В конце концов, в универсальном магазине можно его кое-как подправить в дамской комнате, а завтра она вызовет на дом свою мастерицу. Полицейские уже защелкивали особые наручники, чтобы приковать старика к столбу. И Жан Оливье, конечно, уже понял все. Понял, прежде чем заставил себя вновь прислушаться к пересудам толпы. Совсем спокойный. Мало, что ли, он успел повидать за 18 лет. Он стоял в шагах в 30 от приговоренного, когда вдруг случилось еще кое-что странное. Вырвав силой у полицейского руку, уже было притянутую назад, крестьянин, бейсболка слетела с его головы, и волосы наполовину седые, наполовину русые, порошил легкий ветерок, скинул вдруг подбородок, словно с достоинством кивнул самому себе, поднес окольцованную сталью руку к колбу, медленно коснулся лба концами пальцев, медленно повел ладони вниз к солнечному сплетению, от него к левому плечу, от левого плеча к правому. Старик перекрестился. Это словно послужило сигналом. Полицейские еле успели приковать крестьянина к столбу. Прочие отбегали с довольно испуганными физиономиями. «Бисмилла!» Несколько камней просвистело мимо, Затем один ударил в щеку, чиркнул по щеке, как спичка, коробок, высекая кровь. Дальше ничего уже нельзя было разобрать. Люди вопили, визжали, смеялись. Камни летели тучей, сшибались, падали, градом молотили по асфальту. «Иншаллах! Смерть кафиру! Смерть псу! Смерть виноделу! Субханаллах!» Жан Оливье заметил вдруг мальчика, не старше 3 лет, в пушистом белом костюмчике, в светлых каштановых кудряшках, уверенно ковылявшего вперед на толстых ножках. В ручках его был камень. — А ты чего? Ладони бережешь? Парень в черной рубахе, меньше других, опьяневший на вид, подступил к Жену Оливье. Похоже, из добровольцев благочестивой стражи. Надо уносить ноги, пока не поздно. Беснование толпы длилось не больше 15 минут и стихло очень быстро. Окровавленное тело бессильно провисло на цепях. Камней было по колено. Скорее всего, жизнь оборвалась раньше, чем камни перестали лететь. Зейнаб вытирала ладони благоухающей жасмином салфеткой. Один ноготь все же обломился. Но маникюрша сможет осторожно подклеить пластиковую заплатку. Под лаком будет незаметно. Жан Оливье тихо выскользнул из толпы. Еще одна картина их жизни. Всего лишь одна из десятков других. Еще одна смерть, одна из тысяч смертей. Ну чего уж тут такого необычного? Покуда живы виноградники Франции, будут и тайные виноделы, будет черный рынок. А извести виноградники они не могут. Очень уж они любят изюм. Ни одно блюдо, кажется, без него не стряпают. Ну а коли черному рынку быть, то виноторговцев и виноделов будут ловить и мучить до смерти публично по всем законам шариата. Но все-таки нечто зацепило его, нечто очень важное. Неужели это странно-величественное крестное знамение? Широкий взмах, 5 пальцев, превратившиеся в символ 5 христовых ран. Неужели еще остались верующие? Это лет-то через 20 после того, как отслужена последняя месса. И Жан Оливье в Бога не верил. На то были причины семейного свойства. Семья Левек, добрый десяток поколений, населявшая фамильный особняк в Тихом Версале, относилась в прежние времена к властям придержащим. — Мы, конечно, деньгократы, тельцократы, — говаривал острый на язык дед Патрис, которого Жан Оливье никогда не видел. — Иной власти в республиках и не бывает. Но наш телец, по крайности, племенной. Либералы изощряются в остроумии относительно наших ралли с пуантажем. В самом деле, тройная охрана и электроника, как в ЦРУ. А чего ради? Чтобы в зал, где сотня подростков вихляется под рэп, не проник 101-й, которого нет в списке. Только пусть их смеются. Смысл ралли примитивно-матримониальный. Молодые деньги не смешают свою кровь с нашей, будь они хоть на порядок крупнее нас. Дурачье! Что такое их миллионы рядом с нашими тысячами? Если человек из наших споткнется, помочь ему встать будут протянуты 100 рук. А к ним разве что 100 ног затоптать поглубже. И Веспасиан был дурень. Деньги пахнут. А первичный крупный капитал, он еще и воняет. Деньги с самым пристойным запахом растут медленно. Да, только 2 вещи могут облагородить деньги. Первое — время. Деньгам, как хорошему вину, надлежит выстояться. Второе — традиции. Без власти традиций над собой мы никто. И в семье Левек была своя традиция. Надо признаться, что среди женщин монахини хотя и встречались, но не слишком часто. Мужчины же шли в духовенство совсем редко. Уж слишком деятельный земной характер несли гены. Однако из поколения в поколение глава семьи, облаченный в стихарь поверх дорогого костюма тройки, прислуживал на праздничных мессах в Нотр-Дам. Левеки были потомственными министрантами Нотр-Дам. Привилегия эта стоила недешево. Левеки всегда жертвовали на Нотр-Дам, на реставрационные ли работы, на благотворительность ли, на облачение ли клира. Это также было традицией. Прапрадед Антуан Филипп был министрантом во времена Второго Ватикана. Многие давние, не в одном поколении знакомые, ушли тогда, в 70-е годы прошлого столетия, за седевакантистами, которых возглавил монсеньор Марсель Лефевр. Люди традиционной закваски, даже и не слишком набожные, не смогли примириться с демократизацией мессы, с изгнанием латыни, с отменой старых алтарей. Многие, очень многие ушли тогда в раскол. Но не левеки. Хотя их сильнее многих выворачивала наизнанка от новус ордо, нового порядка. Причина, заставившая левеков остаться в лоне обновленной католической церкви, была проста и называлась Нотр-Дам. Его невозможно было бросить, как невозможно бросить в беде старого беззащитного друга. И Антуан Филипп терпел вместе с собором. Терпел 15-минутную мессу священника, вставшего лицом не к Господу, а к публике. Терпел, когда раздавали в руки святые дары. Терпела вся семья, с завистью просматривая видеозаписи раскольничьих литургий, которыми щедро делились друзья. «Мы можем убежать от модернистов», — говаривал Антуан Филипп. «Но собор... собор не может этого сделать». Последним министрантом Нотр-Дам был как раз Патрис. Деду было 50 лет с небольшим, когда ваххабиты ворвались в собор крушить скульптуры и кресты. Священник, служивший в тот день, торопливо скинул в ризнице нейлоновую накидку, изображавшую ризу, надетую поверх альбы. В действительности к красной ткани был пристрочен сверху белый воротник, а по бокам пристегивались белые нарукавники. Но ткань была красная. Праздновалась память мученика. Мучеником священник стать не захотел. Отшвырнул облачение, выдернул из ворота синей рубашки белую пластиковую вставку, выскользнул из ризницы, устремился к выходу. Его никто не удерживал. Да и вообще, все внимание ваххабитов было занято Патрисом Левеком, вставшим на их пути со смехотворным оружием в руках, палкой с крюком. Ею обыкновенно поправляли высоко расположенные драпировки. Двоих или троих он оглушил по головам, кого-то отбросил колющими ударами. Всего схватка длилась не более нескольких минут. А затем дед с перерезанным от уха до уха горлом упал, обогрев кровью подножие Божьей Матери, той, что, говорят, протягивала младенцу каменную лилию. Теперь уже, когда статуи разбиты, и не узнаешь, вправду ли младенец тянул ручки к цветку Франции или сочинилось для красоты после. Детские годы Жена Оливье были наполнены этой картиной. Министрант, умирающий в бессмысленном заступничестве за Нотр-Дам, и священник, на бегу выдирающий дрожащими пальцами пластик из воротника, быть может, незаметно швырнувший затем под ноги опасную маленькую полоску, и вместе с саном. Жен Оливье не мог бы объяснить себе, отчего не горечь от страшной смерти деда, а всего лишь мысль о священнике-предателе наполняет яростным протестом каждую его мысль о Боге. Нет, разве Бог есть? Есть только черти. А на этих чертей есть окорот. Рука невольно нащупала тайный карман, нашитый в дурацкой одежде. Оно на месте. Единственное, во что он верит. Приятно взбудораженная Зейнаб наконец погрузилась в прохладу большого магазина, словно в огромный аквариум, струящий волны ласкающего полумрака. Полутемным, конечно, освещенное сотнями ламп помещение казалось только вошедшему из сверкающего солнцем утра. Пушистое ковровое покрытие мягко оплело немного уставшие ноги. — Госпожа желает пройти на показ мод? — угодливо осведомилась продавщица в серо-фиолетовом фирменный стиль магазина хиджабе. — Но только что начался. В зале есть удобные места. Зейнаб с удовольствием прошла через раздвинувшиеся стекла дверей в небольшой уютный зал. где вокруг подиума сидело уже десятка четыре женщин. А вон и Асет. Как раз рядом с ней свободное кресло. — Уже скупила всю коллекцию? Или половину, так и быть, оставила мне? — шепнула Зейнаб на ухо подруги, усаживаясь. — Как ты меня узнала? — Асет хихикнула через вязаную крючком решеточку. Вопрос был задан не всерьез. Молодая женщина превосходно знала, что второго такого золотисто-песочного наряда ни у кого в зале нет. Плотный шелк, натуральный, из шелкопрядов. Есть же вещи, которые трудно купить, даже в Париже. Ведущая, между тем, уже объявляла в микрофон демонстрацию модели «Первая роза». На подиум, щеголяя ровным искусственным загаром, выбежала девушка в черных с золотой искрой брючках, коротких, выше щиколотки, и такой же разлетайки, открывающей живот. Накинутый поверх жилет из темно-красного крепдышина без застежек стелился, подчеркивая порывистые движения. Накрашенные темно-красным губы отчетливо подведены почти черным карандашом. В черных волосах укреплена красная крепдышиновая роза, роняющая в изгибы локонов лепестки. — Ах, как чувственно! — с огорчением воскликнула Асет. — Но это только на яркую брюнетку. — Да уж. От Асет с ее белобрысыми волосами. Муж убежит, напяль она такой наряд. Право слово, талак сделает. Надо будет непременно купить. Уж Зейнаб-то может порадовать Кади Малика такой яркой красотой. А полнота ничего не портит. Манекенщица тоже не худышка. Купить и похвастать потом перед Асет. Зейнаб взглянула на подругу снисходительно. Как, впрочем, поглядывала часто. Асет все-таки правоверная только в первом поколении, из богатой семьи франкских промышленников, которая успела обратиться пораньше других. Дружны они с детских лет, и Зейнаб, конечно, знает все, как говорится на лингво-евро, скелеты в шкафу из дома подруги. Старая злая бабка, умершая всего 5 лет назад, упрямо называла внучку Анеттой. Даже при одноклассницах, вот позорище. Асет то пыталась отвлечь внимание девчонок на свои игрушки, то принималась орать на бабку, привычно уворачиваясь от тумаков. Потешно было. Так что, как ни крути, Асет даже какой-нибудь турчанке не ровня, не то что женщине из настоящей арабской семьи. Чего-то нет в этих обращенных. Нет, и никогда не будет. На словах они ой-ой-ой. А как взять в руки камень и кинуть в кафира, так начинаются ужимки и отговорки. Жан-Оливье, по привычке беззвучно шевеля губами, повторил все инструкции Севазмиу. Обычно он проговаривал все от слова до слова каждый час. Но в этот раз чуть не каждые полчаса. Не то чтобы он опасался что-то забыть, просто было приятно, повторяя вновь вызывать в памяти голос, интонации, глаза, движение руки с папиросой. Не так уж часто доводится получать распоряжение запросто в разговоре с Севазмиу. Чувство, испытываемое им, можно было бы назвать влюбленностью, но оно не было ею. Это было то особое, ни с чем не сравнимое чувство обожания, которое человек способен испытывать лишь в юности, когда душа растет, впивая идеал. Обожание, не ведающее возраста и пола, бесплотное и неистовое, более родственное смерти, чем жизни. Сверкающий фиолетовый «Мерседес» плавно вписался перед универсальным магазином. Кади сидел за рулем сам. То, что он любит водить новые автомобили, было известно заранее. Но шофер есть, а значит, мог бы как раз сегодня оказаться при исполнении своих обязанностей. А в этом случае пришлось бы ретироваться, не солоно хлебавши. Шофер всегда еще и охранник. Может, конечно, прощелкать все время ожидания фисташки, но может и проверить лишний раз автомобиль. А невзорванная штука — вещь дрянная. И отпечатки пальцев на ней, и много чего еще. Можно сказать, она просто оклеена визитными карточками. К тому же следующая попытка будет тогда вдвое труднее, ровно вдвое. Впрочем, что зря думать. Сегодня этот тип один. Кади не без труда выволок тучное тело из автомобиля. Зрение Эжена Оливье сделалось вдруг необычайно четким, как уже бывало и раньше. Словно совсем близко, ближе вытянутой руки, он видел округлое лицо, покрытое курортным загаром. Неделю назад Кади вернулся из Ниццы. Ухоженную бородку, тонированные очки в тонкой золотой оправе. 32 неправдоподобно роскошных фарфоровых импланта, открывшихся в непроизвольной улыбке довольства. Кади Малик улыбался. Честно сказать, не прошло и часа, как он сказал «талак» аппетитной штучке, с которой 4 часа назад заключил брак через имама. Штучку, как бишь ее звали, приятели по клубу нахваливали не зря. Резвая рыжая девка с голубыми глазками и курносым носиком, округлая, но упругая, никакого сравнения с телесами бедняжки Зейнаб. Ведь вроде и не намного толще, но не в толщине дело. Ляжки, ягодицы, кисель колыхаются под рукой, словно плоть медузы, и привлекают не больше этой морской твари. А у той... сколько ж ты лакомств скушала, негодница, чтобы наесть такой роскошный зад! Зато теперь не жаль тратить время, тащиться за женой в магазин. Зейнаб тоже должна получить свое. Никакие тряпки уже не сделают ее краше в глазах мужа. Но ведь тряпки радуют женщину и сами по себе. Пусть радуются. Разумный человек дорожит миром в своем доме и снисходит до знаков внимания к жене. Жан Оливье заставил себя прервать бесконечно долгое мгновение. В действительности он разглядывал Кади Малика не более нескольких секунд. Все, пора. 5, 4, 3, 2, 1, пошел! Кади Малик поморщился, затворяя дверцу автомобиля. Какая-то молоденькая, судя по резким движениям и нескрываемой даже одеянием худобе девчонка, заглядевшись на витрину, уронила кошелку с провизией. Белые кубышки чеснока так и запрыгали по мостовой. Вот дура! Что ей тут вообще делать с этими ее грошовыми покупками? Небось, битый час таращилась на витрину, с которой ей в жизни ничего не купить. А семья ждет между тем обеда. Несколько головок закатилось прямо под колеса автомобиля. Женщина полезла за ними. Тот-то же, собирай теперь. Другой бы, конечно, нарочно наступил пару раз на жалкую снеть. Но Кади Малик только отшвырнул носком ботинка помидор, валявшийся уж прямо на дороге. Несколько парней остановились, смеясь. Женщина торопливо складывала свои покупки обратно в сумку. Тонированные двери начали было раздвигаться, но Кади остановился, с досадой хлопнув себя ладонью по лбу. Угораздило же забыть мобильник. Да, так он и оставил телефон висеть на головном обруче. Поленился бы возвращаться, когда бы не ожидание того звонка из Копенгагена. Каждая минута может стоить больших денег, биржевые котировки не ждут. Давишняя нескладеха испуганно шарахнулась в сторону. Телефон, кажется, уже звонил. Кади Малик торопливо утопил рычаг в ручке, залез обратно. Он мог бы, конечно, и не залезать, мог бы не закрывать дверцы изнутри, мог бы просто сорвать попискивающий мобильник и разговаривать уже на ходу. Конечно, мог бы. И такой выбор подарил бы уважаемому Кади 16-го округа города Парижа лишних полчаса жизни. Но он предпочел вновь усесться на отделанном крокодиловой кожей удобном сиденье, а дверцу притворить. Жан-Оливье нажал кнопку пульта. Собеседник из Копенгагена долго не мог понять, почему ответом на довольно важную информацию последовало отключение телефона. Он попытался было соединиться, но номер Кади Малика не отвечал. Зейнаб и Асет стояли около бельевого прилавка. Прелестное розовое боди, выбранное Асет, уже упаковывала в серо-фиолетовую бумажную сумку продавщица. Зейнаб предпочла более сочный малиновый тон. Но вот ведь досада. 54-го размера оказались только белые и голубые. Что одно, что другое, хуже для бледнокожей брюнетки не придумаешь нарочно. Ну нет, просто издевательство. Закажут они, еще бы не заказали, но ей-то хочется сегодня. Так бы и ущипнула с вывертом скромненькую продавщицу, да заодно и Асет, безмятежно выписывающую чек, украшенной изумрудиком кокетливой ручкой. — Зайдем в кофейню, дорогая. Асет завернула золотой колпачок. Не могу пройти мимо пахлавы, которую здесь стряпает. Можно. Зейнаб, пряча досаду, решила про себя обойтись гранатовым соком. Поди разбери. Спроста драгоценная подружка сказала про пахлаву. Или это намек, что не всем ее можно объедаться? Пахлава здесь действительно великолепная. Пожалуй, один кусочек можно себе позволить. Подруги направлялись уже к уголку с уютными столиками красного дерева, когда стеклянная стена прямо за прилавком кофейни вдруг рассыпалась, сверкнув тысячу осколков. Ослепительно яркое солнце, ворвавшись в аквариумные сумерки магазина, заиграло на крышах и стенах домов противоположной стороны улицы. Голубое небо закудрявилось барашками облаков, а внизу, видное с высокого второго этажа, тысячу голосов откликнулась толпа. Вокруг кричали, визжали женщины, и продавщицы, и покупательницы. Дети покупательниц, побросавшие игрушки в своем уголке, подняли рев. Но все крики и внутри магазина, и снаружи мощно перекрыла взвывшая сирена. Сирена ревела над мечущейся толпой, как смертельно раненый левиафан. Эжен Оливье поднялся с асфальта. Как можно было угадать заранее, осталось незамеченным, что кто-то рухнул на мостовую мгновением раньше, чем грохнул взрыв. Карета скорой помощи рассекала уже людские волны. Было непонятно, куда устремляются люди, то ли бегут в страхе от места взрыва, то ли любопытствуют подойти поближе. Впрочем, было, как всегда, и то, и другое, что усиливало сумятицу. Одна из самых молоденьких сотрудниц магазина, не продавщица, а уборщица, не снявшая даже пластиковых перчаток, осторожно пробираясь среди осколков, высунулась из проема наружу, немало не смущаясь своего полностью обнаженного лица, уместного только в посещаемом одними женщинами помещении. Кто сейчас накажет? — Что там, Шабина? — выкрикнула женщина со значком администратора, не высовываясь, впрочем, из-за стенда с образцами шелковых драпировок. — Взорвали! — звонкий голос девушки диссонировал с басом сирены и далеко разносился по наполненному воплями и стенаниями этажу. — Взорвали! Взорвали авто! Фиолетовый мерс! Взорвали прямо на нашей стоянке такой роскошный джип! Я его видала, как он парковался! Ой, водители даже вытащить не пытаются, авто горит, как головешка! Пожарные подъехали? Но даже не тушат. Человек виден за рулем, весь внутри пламени. Скорая тоже подъехала, но врач только рукой махнул. Махнул рукой и пошел раненых смотреть. К самому мерсу даже не приближался. Ну, прямо на нашей стоянке взорвали. Зейнаб окаменела. Фиолетовый Мерседес-джип, припарковавшийся на стоянке магазина. 10 минут назад, когда они с Асет только заходили в бельевой отдел, Кади Малик позвонил ей, что подъезжает. Но даже не из-за этого, и ведь в конце концов бывают же самые невероятные совпадения, Зейнаб безошибочно почувствовала, что осталась теперь вдовой. Нет, ужасная уверенность давала другое. Непонятно, откуда взявшаяся, охватившее все ее существо не хуже, чем огонь внизу охватил Мерседес мужа, дикое чувство обиды, словно ее обсчитали, обокрали, нагло обманули в глаза какие-то неведомые враги и теперь смеются, указывают на нее пальцами, корчат рожи. Костюм «Первая роза» оплачен напрасно. Напрасно сделан заказ на темно-розовые боди. Напрасно упакованы фирменные пакеты духи опиум и полицветные гели для волос, а бархатные туфли, а бисерная сумочка. Эти покупки были сделаны зря, а других уже не будет. Жена деверя, подлая Эмине, всего лишь турчанка, всегда завидовавшая Зейнаб, уж теперь проследит, чтобы вдова соблюдала приличия. Все приличия! Асет не сумела сдержать дрожи, вспомнив вдруг бабку Мадлен. 10 лет до самой смерти, ни разу не вышедшую из дому, чтобы только не надевать паранджи. — Вы безобразны, безобразны во всем, вы не женщины, вы хуже жаб! — треща упрямой головой, приговаривала она надтреснутым голоском. — Если рот у вас закрыт тканью, вы не должны хотя бы его раскрывать. Ну как выглядит безротый тюк, если он кричит? Безротый тюк рядом с Асет, захлебываясь, кричал и был так безобразен, что она, вдруг оцепеневшая в неожиданном отвращении, не имела сил прийти подруге на помощь. Крик оборвался. Тюк стал заваливаться на бок, упал. Зейнаб потеряла сознание. Никто, конечно, не пытался тушить алое до белизны пламя, рвущееся кверху из металлической скорлупы. Когда догорит, подъедут криминалисты. Зеваки рядом с Женом Оливье спорили о достоинствах и недостатках догорающего автомобиля, хотя ни недостатки, ни достоинства уже не имели никакого значения. Он опустил пульт в самый глубокий карман и отступил еще на пару шагов. Повернулся, пошел. Спокойнее, еще спокойнее. Прилепить штучку на магните к высоко приподнятому днищу джипа — это меньше, чем полдела. Самое трудное, много более трудное, чем устроить взрыв, это не прибавить шагу, устремляясь прочь. Эжен Оливье, вообразив по сокровенной привычке, что Севазмио сейчас видит его, нарочно заставлял себя то и дело останавливаться или замедлять шаг, оборачиваться, будто естественное любопытство перебарывало столь же естественный испуг. Дурацкая одежда защитит. Надо только уметь хорошо ей подыграть. — Всем-всем! Оставаться на местах! Перекрыть улицу до перекрестков! Вот это номер. Динамик, обычно транслирующий только завывание муэдзина, вдруг заговорил голосом полицейского. Раньше они до этого не додумывались. Сейчас развернут автомобили поперек проезжей части, а потом начнут проверять всех без исключения. Счастье, что перекресток совсем близко. Жан Оливье ринулся к нему, словно к начавшим затворяться дверцам лифта. Теперь он бежал. Он мчался так, что ветер хлопал неудобным нарядом, надувая парусами рукава, задирая подхваченный подол. Теперь ведь уже было не до правдоподобия. Подросток-негр, верно, из добровольных помощников благочестивой стражи, попытался подставить ножку. Руки его были заняты только что купленной пятой, которую ни ради какого преступника он не захотел бросать. Но расстаться с начиненными красным перцем и бараньим фаршем лепешками все же пришлось, когда Эжен Оливье на бегу ударил благочестивого помощника ногой в коленную чашечку. Лепешки так и запрыгали по мостовой, когда парень, взвизгнув, грохнулся. Другие просто шарахались к тротуарам, боясь, что у бегущего есть револьвер. У Эжена Оливье его, впрочем, не было. А вот у полицейских были, что подтвердили несколько хлопков, маловыразительными обертонами, прибавившихся к сокрушительному вою сирены. До укрытия бежать совсем недолго, минут 10. Оно какое-то совсем особенное, раз им пользуются только в исключительных случаях. Он, честно говоря, даже не думал, что близ Елисейских полей есть где спрятаться. Адрес, услышанный только сегодня утром, был впечатан в память так, словно пребывал там всегда. Вот он, двухэтажный дом XIX века, не особняк, просто старый квартирный дом. Проскочив мимо мраморных ступеней парадного подъезда, Жан Оливье метнулся к черному ходу. Старый электрический звонок, наверное, проживший лет 100, издал на редкость пронзительную трель. Громоздкий домофон, верно, того же почтенного возраста, щелкнул почти тут же. «Алло!» — дурацкое слово, но его и арабы говорят. Удобно. А голос молодой, женский. «Артос! Хлеб!» — кем был придуман пароль, гадать не приходилось. Кто же еще так любит греческие словечки? «Инос!» — вино. Дверь притворилась, девичья невысокая фигурка выступила из полумрака, в котором после яркого дня совсем смазывалась деревянная лестница, узкая и крутая. — Да скорей же! Девушка распахнула дверь пошире и, с гримаской нетерпеливой досады, схватив гостя за руку, с силой втянула внутрь. Засов лег в свое гнездо. — Иди за мной. Девушка не стала подниматься по лестнице, а свернула за нее, в небольшой остекленный закуток веранду, дверь которой, конечно, вела во внутренний дворик. На таких верандах ставят обыкновенно цветы в горшках. Здесь же пылились стопки старых газет, а еще стояла едва начатая пластиковая упаковка с бутылками перье. — Но у тебя сердце и бухает! — девушка, пнув ногой незапертую дверь, вытащила бутылку из пластика. — Ты снимай эту дрянь! Пить хочешь? — Не хочу! — неожиданно охрипшим голосом ответил Эжен Оливье, следуя за девушкой во дворик, когда-то обнесенный только живой изгородью, теперь высохшей. А сейчас, сообразно мусульманским приличиям, скрытый от внешнего мира глухой бетонной стеной. Несколько шарообразных и пирамидальных деревьев, неровных, давно уже никем не стриженных, газон, дверь в стене, выходящего на улицу гаража. Жан Оливье отчего-то старательно оглядел это скучное место, прежде чем повнимательнее взглянуть на девушку. Девушка оказалась лет 16, с каштановыми, нет, темно-русыми волосами, слегка волнистыми, небрежно обкромсанными ножницами. Стрижка эта делала ее похожей на средневекового мальчика-пажа. Одежда тоже была мальчишеской. Линялые джинсы и рубашка в бело-голубую клетку с закатанными по локоть рукавами и расстегнутым воротом. Но никак не мальчишеской была ее фигура, еще не сформировавшаяся, из-за чего девушка казалась полнее, чем была на самом деле. «Расслабься!» Девушка отвернула крышку и отхлебнула воды из горлышка зеленой бутылки. «Это самое безопасное место во всем Париже. Можешь устраивать свой стриптиз». «Самое оно», — фыркнул Эжен Оливье, тем не менее скидывая паранджу. «Даже если у тебя документ в порядке, куда ты денешь лишнего человека, когда они пойдут прочесывать квартал? Они могут здесь быть минут через 15». «Через 15 минут нас здесь уже не будет». Девушка улыбнулась. Рот у нее был маленький, нежно-розовый, и когда она перестала улыбаться, тень улыбки затаилась в уголках губ. Сердце Эжена Оливье вправду колотилось куда сильнее, чем недавно, когда летели обломки зеркальных стекол и выла сирена. Он все еще переживал простоту и естественность ее жеста, когда маленькая крепкая ладонь уверенно схватила за руку его, незнакомого парня. Как могла бы это сделать ее бабка в юности? Совсем не так, как другие его ровесницы. Конечно, те тоже так поступали, не упуская случая доказать самим себе, что они не жалкие мусульманки. Но, переступая через харам, они напрягались внутренне, невольно вспоминая, чем это чревато, и движения их становились натянуты. Она же ухватилась за его руку так, словно это ей вообще ничем не грозило. Не подозревая о вызванной ею буре, девушка стояла перед ним, допивая свою бурлящую веселыми пузырьками перье. Запрокинутая шея, повисшая на нитке полуоторванная белая пуговка расстегнутого ворота, поднятая рука, натянувшая старенькую ткань так, что не оставалось никаких сомнений. Лифчика не было и в помине. Жан Оливье бывал несколько раз в краях, где мусульмане еще разрешают женщинам открывать на улицах верхнюю часть лица. Глаза мусульманок запомнились ему надолго. С ресницами, удлиненными тушью, либо просто накладными, с обведенным контуром, с тенями металлик на веках, либо с тенями-блестками, либо с тенями, меняющими цвет. Скромности и целомудрия в них замечалось примерно столько же, сколько обнаружилось бы любви к закону и правопорядку в закоренелом преступнике, заточенном в одиночную камеру. В камеру с начиненной током колючей проволокой вокруг. По правде говоря, из-за одних только этих глаз женщины казались хуже, чем полностью обнажившимися. А эта девчонка с голой шеей, с открытыми руками, с маленькой грудью, готовой разорвать ставшую тесной рубашку, была подсвечена изнутри целомудрием. Она сделала еще глоток. Эжену Оливье очень хотелось допить за ней воду, от которой он глупо отказался вначале, но уже не из-за жажды. — Эй, у меня что, уши зеленые? Опустевшая бутылка отправилась в стоявший тут же на асфальте деревянный мусорный ящик. — Нам пора. Жан Оливье в другой раз бы, конечно, куда раньше догадался, что из этого места должен быть ход либо в подземные коммуникации, либо в лабиринты заброшенного метрополитена. В метро ведь сейчас половина линии заброшена. Девушка подошла к гаражу. За открывшейся дверью стоял старенький Ситроен, занимавший не слишком много места. Девушка принялась передвигать ящик с инструментами, пристроенный у дальней стены. Догнав ее, Жан Оливье тоже склонился к ящику. Тот подавался тяжело, словно инструменты были чугунными. — Я Жан Оливье, — проговорил он, не разгибаясь. — А я Жанна. Никогда в жизни Жан Оливье не видал своими глазами девушки по имени Жанна. Отец рассказывал, что в конце 20 века это имя, самое популярное в течение столетий, почти исчезло. Горожане, чье число умножалось тогда, стали его третировать как слишком деревенское, простецкое. В свою очередь, деревенские жители стремились показать городским, что и они не лыком шиты. Могут не хуже их назвать дочь Рене, либо Леони. Уже тогда бы понять, что неладно с Францией, если девушки не Жанны, — говорил отец. Родись у нас девочка, мы бы непременно ее так назвали. Но у тебя, как назло, сестер нет. — Какое у тебя редкое имя, — сказал Эжен Оливье. Они посмотрели друг на друга и засмеялись, почти сталкиваясь лбами над грубыми досками. Ящик вдруг отъехал в сторону, словно был на полозьях. Впрочем, так оно и оказалось. Лестница, начинавшаяся в замаскированном люке, вовсе не походила на привычные деревянные лестницы парижских домов. Сочлененная из легкого металла, она поражала глаз каким-то допотопным изяществом. Всего лишь лестница. Она таила чью-то мысль, давно растаявшую, никому теперь непонятную и ненужную. Зачем пробивались симметричные дырочки в навернутых на стальную ось квадратиках ступеней, то расширялись, то сужались лопасти перил? Жанна и Эжен Оливье стояли внутри металлического кубика, освещенного противным светом люминесцентной лампы. Нажатие панели, стальные щиты разъехались, как в лифте. За ними оказался небольшой проем, еще одни раздвижные двери, и уже за ними шел длинный непрямой коридор. Нет, ни на канализационной сети, ни на заброшенные ветки метро, мокрые, темные, кишащие крысами, не походило это подземное убежище. Еще меньше оно походило на подземный ход древних времен. Таких ведь тоже немало под Парижем. Ход, ведущий в крипту, каменный мешок или ассуарий. Ровный кафельный пол вишневого цвета, без единой выбоинки. Ровные стены, быть может, и бетонные, но крашеные серой масляной краской. Тусклый ряд лампочек на потолке, похожие на хребет этого извивающегося коридора. Металлические двери, плотно утопленные в своих мощных косяках. — А ты ни разу не бывал в таких местах? — в голосе Жанны прозвучало снисходительное хвастовство. Словно она, если не сама выстроила подземное сооружение, то уж по меньшей мере владела им поколений в третьем. — Шикарно, да? — Да, слишком шикарно. К несомненному удовольствию Жанны Эжен Оливье не мог скрыть удивление. — Что это вообще такое? — Бомбоубежище. Жутко старинное. Ему почти 100 лет. — Времен Второй мировой? Когда был Гитлер? Жан Оливье не прочь был иной раз продемонстрировать исторические познания. — Да нет, лет на 20 позже. — От каких же бомб тогда прятались? Похоже, с исторической демонстрацией не надо было спешить. Теперь вдвойне неприятно показывать себя профаном. — Да нет каких. Жанна шла впереди, и походка ее была даже младше ее самой. Стремительная и немного расхлябанная. Просто жутко трусили атомные войны. Тогда многие такое рыли про запас, а вот пригодилось. Тут несколько входов из разных мест, верно? Владельцы всех квартир в доме скинулись, 7 и 10. Коридорчик обрывался еще одной металлической дверью, закругленной овалом, со все той же претензией на некрасивую красоту. Перед дверью стояла на табурете белая пластиковая миска с водой. А вода зачем? А вдруг тут рыбы водятся? Собственная, более чем немудреная детская шутка, судя по нескольким смешкам, показалась Жанне весьма остроумной. — Ладно, идем к остальным. Нехорошо все-таки, раз мы здесь. Дверь, видимо, полностью перекрывала звук. Едва она открылась, донесся сдержанный гул по меньшей мере 10 голосов. Огромная комната, зачем-то заставленная в два ряда стульями и скамейками, была полна народу. Некоторые сидели, уткнувшись в книги, другие, сбившись в маленькие группы, негромко беседовали. Высокий старик с собранными в старомодный хвостик совершенно седыми волосами, делающими его похожим на какого-нибудь вельможу XVIII века, приветливо кивнул Жанне и ее спутнику. Пожилых людей вообще было довольно много. К удивлению Жены Оливье, среди взрослых были дети, даже совсем крошечные, не старше годика. Дети вели себя удивительно тихо. Или, скорее, обыкновенно. Просто очень не похоже на детей мусульманских улиц. Мальчик лет 3, усевшись на полу с важностью, развлекал себя немудреной игрушкой, чем-то вроде нанизанных на веревочку бирюзовых бусинок разного размера. Одежда женщин демонстрировала, как на подбор, аурат. Пренебрегали даже свитерками под горло. Пожилые женщины предпочитали блузки с отложными воротничками. Молодые ковбойки и футболки, мальчишеские. Их ведь легче достать. С другой стороны комнаты открылась еще одна дверь, совсем маленькая. Вошел человек, при виде которого Жену Оливье сделалось ясным, что и Жанна, и это странное роскошное подземелье времен не случившейся войны, да и все остальное ему просто приснилось. Вошедший был священником. Даже не таким, каких Жен Оливье видел на уцелевших фотографиях последних дней христианского Нотр-Дам, а уж слишком настоящим на вид. Словно за железной дверцей стояли времена Пия X. Жесткий колокол подола черной сутаны почти касался пола, и можно было спорить, что маленьких, обтянутых материей пуговиц на сутане ровно 33, ни на одну меньше. Высокий и светловолосый священник был скорее молод, хотя застывшее какое-то даже ледяное выражение в лице сильно его старило. «Мессы сегодня не будет», — прозвучал в наступившей тишине его звучный суровый голос. «Наш поставщик вина попал в руки мусульман. Упокой, Господи, его душу».